прислушался. Явился маленький человек в буржуйском котелке, наскакивая на Селестину. «Именно так, сударыня, бессовестно пользуйтесь моим авторитетом, да-с. И то, что я от вас требую, руководствуясь здравым рассудком, не что иное, как гуманность, да-с, гуманность. Хотя ваши партийцы, сударыня, понятия не имеют о таком предмете. Ну, а чего им не надо, того у них не сыщешь. И тем не менее, Иван Прохорович, вмешалась женщина, разговор не о том. О том самом, сударыня, о том самом. Предо мной дочь, манкирующая моим авторитетом. Да-с, она же Селестина Грива. Не Ивановна или некая Петрова. Да-с. Никто твоим авторитетом не манкирует, папа, ответила Селестина. Но то, что ты требуешь, несовместимо со здравым рассудком. Не я одна решаю судьбу арестованных контрреволюционеров. Не я. Но если бы я решала, то что бы? Расстреляла бы. Вот что. Они связаны с бандами, создавали подлые комитеты, собирали оружие, и вы еще требуете освободить их. «Хороша птичка», — взревел отец. «Хороша. Вот она какова, выучка Дзержинского. Мне все ясно, сударыня. В таком случае я ставлю вопрос в двух плоскостях. Либо вы меня упрячете в тюрьму, как контрреволюционера, либо немедленно, не позднее завтрашнего утра, удалитесь из моей усадьбы. Да-с. И напечатаете, да-да, напечатаете в вашей дрянной газетенке, вашим суконнейшим языком, неучей, что вы, персона учека, отрекаетесь от отца и мярек. Да-с. Именно так. Иван Прохорович, сударыня, у меня разговор с нею по праву отцовства, да-с? Понимаю, — ответила дочь, — тебе нужно алиби перед белогвардейцами, прихода к власти которых ты ждешь с нетерпением. А дочь — вучека, большевичка, фронтовой комиссар. Это не для тебя, понятно. Но я не дам тебе алиби, не дам. Братья сбежали за границу. Не хватит ли такого алиби? Вон, сию минуту вон из моего дома! Тише, папа, эта изба не твоя изба. Она принадлежит лесничеству земства, но ты ее попросту прибрал к рукам. И земля под пасекой земская, ты даже в аренду ее не снимал. Мерзавка! Подпрыгнул отец, подлая и развратная мерзавка. Иван Прохорович, это невозможно слушать без возмущения, не выдержала красивая женщина. К чему вы меня сюда позвали? Вы даже дали слово, что будете говорить спокойно, без крика. Ах, прошу прощения, извините великодушно, запамятовал, что в присутствии ваших большевистских персон следует выражаться только в патетических и ультраэпохальных тонах. Елейчиком, елейчиком поливать на миропомазанных марксистов. Ха-ха! Куда нам до вас, 12 римским цезарем? Вы ушли дальше их, дальше. Но именно потому и выметут вас в ближайшем будущем, что чванства у вас и самомнения хватило бы утопить весь Древний Рим с Египтом в придачу. Да-с! Вы же в некотором роде сфинксы! Не свинксы, пардон, а сфинксы. Есть такие каменные изваяния, но не именно каменные, а, следовательно, мертвые. Да-с, с чем и поздравляю вас, не помнящих родства. Это подло, подло и низко. Крайне взмутилась светловолосая женщина и пошла прочь от пасеки. О, Господи! Эки папаша! Забывшись, бухнул Ной и тут же, опомнившись, шарахнулся прочь от стены под навеса в бор. Доктор Грива, и это был он, конечно, на некоторое время утратил дар речи. Что еще за трубный глаз раздался? Развернулся на каблуках, обошел под навес, взглянул на бор и кусты облепихи, никого. Что за чертовщина? Вернулся и тщательно смотрел под завозни все углы, даже в осенник заглянул. Никого. Так, все ясно. Со шпиком живешь. Боже мой, если бы жива была мама. Маму вспомнила. Весьма кстати. Она бы тебя поздравила. Доченька, жандарм. Великолепно! Селестина кинулась в избу, не в силах сдержать слез обиды и возмущения. Но и тем временем шагал по бору. Надо же было языком брякнуть. Ну и ну. И тут раздел сфер влияния. Не по губерниям и автономиям нации, а по душам, по умам. Один с Христом, другой с Пестом, третий с Кистинем на большой дороге, а четвертый богатство прибирает к рукам. Но чтоб родной отец вот так мог разговаривать с дочерью, паскудно. И даже звери и те не пожирают своих детей. За что же его сослали в Сибирь на вечное поселение? Али состоял в серой партии террористов? Смута, смута, Господи, прости наше окаянное время, помолился Ной. Неоглядно и сине-сине вдаль и вширь Енисей, батюшка. Удивленный Ной остановился на берегу, не ожидал, что выйдет на Енисей, перемахнув Тагарский остров. Голова перестала трещать, и сердце будто остепенилось, не рвется наружу из-под ребер, вдыхая волглую свежесть реки, радовался. Экая благодать! Раскинулась перед тобою кормилица, прародительница, природа. И ты в ней, дитя ее, ее же великий злодей, жесточайший убийца. Сколько лесов срубили по берегу, глядел Ной на чернеющие там и сям толстущие пни сосен. А теперь ветром песок рвет, гонит его на луга и пашни. Хоть бы кого повесили за экое злодейство. Не оттого ли мы сгинем, ежели не только дарами природы владеть не умеем, а сами себя стребляем в дикости и нелепости? Отец ведь, а? И дочь пред ним, а он — зверь, рыкающий. Раз похолодало, солнце, наливаясь багрянцем, уходило. Ной возвращался лугом такими же широкими шагами. Навстречу ехала в седле Селестина на соврасом коне. Ной шел и смотрел на Селестину, спокойный, много успевший взвесить и оценить. Поравнялся с нею, глянул в лицо, глаза подпухшие, плакала, значит, понял. «Не переживайте очень, Селестина Ивановна», — успокоил. «Время такое приспело. В головах у всех туман, не только у одного вашего папаши. Происходит раздел сфер влияния по душам, по умам и по губерниям России, как сказал один старик. Под Исаул Юсков, откель знаете. Ну, под Исаула все знают в нашем маленьком городе». Евдокия Елизаровна со своими офицерами постаралась запутать его в сети заговора. И он на старости лет вообразил себя лидером спасения России. Вы об этом еще узнаете. Как и отец мой, социал-демократ, меньшевик, тоже в лидерах. У всех у них одно общее — ненависть к советам, мужикам и большевикам. А в общем, они все... За барство и дворянство, за учредительное собрание, в котором бы верховодили миллионеры и банкиры, но не рабочие и крестьяне. Ной погнул голову. «Дунюшка, Дуня, чтоб тебя околеть, вертихвостка окаянная!» Селестина, что-то вспомнив, внимательно посмотрела на Ноя. «Удивительно, что у вас же был жар. Был и сплыл. К чему он мне? У лесника топит баню. Попарюсь уже». И попарился. Да еще как. Нужда приперла. Лежал на полке. А лесничий, натерев его по пояс скипидаром, подчел березовым веником, поливал водой на голову, чтоб уши не обгорели. «Ян